Глава вторая. «Сережа, хорош дрыхнуть. Вставай уже, кому сказано. Мы на пару опаздываем», — трясла меня за плечо неугомонная Терентьева. «Маш, ну будь человеком. Я только-только глаза сомкнул», — плакался я, отчаянно зарываясь головой в подушку, поскольку одеяло жестокая девчонка сорвала с меня в первую очередь. И ведь ничуть не соврал, действительно, вернувшись домой из офиса после ночного аврала всего час назад. Почему там промурыжили меня почти до рассвета? Ну, во-первых, мне дважды в подробностях пришлось пересказывать предысторию прорыва с зовом исчадия и сам отчаянный отстрел, уже мною лично, прорвавшихся из теневой параллели гостей, сперва прибывшим на зачистку местности в разгромленный барбершоп Игорю с Александром, затем в офисе, съехавшимся на экстренную планерку Борисычу и Митюне с Елизаветой. А во-вторых, пришлось еще потом подвергнуться дотошному Лискиному исследованию и, получившая карт-бланш от шефа Лизавета, кучей артефактных приборов, битый час пыталась нащупать на моем теле след недавно наброшенного бывшей союзницей теневого аркана. Так было сказано, без разъяснений. Уж не знаю, нашла там чего-нибудь Митюнина подруга или нет, но со мной результатами своих исследований артефактор делиться наотрез отказалась. Когда она закончила, мне просто было велено одеваться и возвращаться домой. Тихонечко прокравшись обратно в квартиру, я, наконец, нырнул под одеяло, прижавшись к теплой Машкиной попке, и только-только начал засыпать, как заголосил будильник в ее гаджете. «Какое только что?» — возмутилась Терентьева. «Мы ж в 11 вместе спать завалились. Выходит, уже больше 8 часов ты харю плющишь. А так долго спать, между прочим, вредно». «Маш, отстань, а! Езжай пока в институт одна. Я ко второй паре потом подтянусь». «Ага, сейчас, только шнурки поглажу». «Пожалуйста, не нужно так громко разговаривать». «Капустин, да ты вообще охренел? Ну-ка, вставай живо, кому сказано?» «И одеялом, плиз, обратно накрой меня, когда будешь уходить». «Короче, умник, если пока я до трех считаю, сам не встанешь, я тебя водой холодной из кружки оболью». По полу в сторону выхода из комнаты звонко застучали каблучки, и я, облегченно выдохнув, стал нащупывать пальцами ног край сброшенного одеяла. Увы, вскоре выяснилось, что булки я расслабил слишком рано. «Раз!» — требовательно громыхнул над головой голос, прицокавший обратно надзирательницы. «Маш, ну чё за детский сад-то?» «Два!» «Вот только попробуй, я тебе тогда...» «Три! На!» «Да блин, ты совсем ку-ку, что ли?» — подорвался я с кровати, отфыркиваясь как конь. И легко настигнув, с визгом бросившуюся вон из спальни подругу, прижал ее спиной к стенке. «Отвали от меня, Капустин, ты мокрый!» — захлопала ладошками по голой груди Машка. И тут же, противореча своим словам, жадным, страстным поцелуем впилась в мои приблизившиеся губы. В итоге первую пару мы таки вопиющим образом прогуляли, с ревом подкатив к альма-матер лишь ко второй. Но выспаться, несмотря на опоздание, мне, увы, так и не позволили. «Серег, чё-то ты оброс уже совсем у меня», — вдруг выдала Машка, когда мы вдвоем поднимались по центральной лестнице института на четвертый этаж. «Да ты гонишь, Маш», — фыркнул я, стряхивая руку девушки с головы, на которой она игриво взъерошила мой спортивный ёршик. «Еще и на сантиметр волосы не отросли». «А по-моему, когда ты лысеньким был, тебе шло гораздо больше», — парировала подруга. «Не-не-не, даже не уговаривай», — замотал я головой. «Никаких больше лысых голов. И вообще, вторая неделя декабря уже идет. Кто ж зимой-то на лысо бреется?» «Ну, Сереж...» «Маш, прекрати, а то поругаемся». «Да ну тебя, зануда. Вот почему сережку в ухе перестал носить? Она, между прочим, добавляла тебе шарма». «Ага, еще ногти розовые, как у Педика, припомни», — отмахнулся я. «И вовсе не как у Педика, а как у стильного, модного парня», — закусилась Терентьева. «Ну ладно, ногти. Шубку-то свою роскошную отчего в ящик задвинул, сменив на косуху эту дурацкую?» «Я ж в тачке всегда, а там и так тепло. И в косухе, кстати, мне за рулем гораздо удобнее». «Ну, разумеется», — фыркнула Машка. «Осенью в шубе на той же тачке было рассекать норм. А зима пришла, поменял теплую шубейку на холодную кожаную куртку. Вот где логика, Сергей. Слушай, Маша, я ж в твой гардероб не лезу, не навязываю тебе, что носить. А ты навяжи, и я с удовольствием послушаю. Маш, прекрати, пожалуйста, ты прекрасно поняла, что я имел в виду. Да ну тебя. Последний лестничный пролет мы поднимались молча, не глядя друг на друга. Отчего Машка не сразу сообразила, что, перейдя с лестницы в коридор четвертого этажа, вдруг осталась одна. Мне же дорогу на лестничной площадке вдруг перегородил незнакомый бугай в камуфляже. «Сергей Капустин?» – без приветствия спросил он у меня. «Ну, допустим», – подобрался я и, словно невзначай мазнув кольцом развития по переносице, изготовился взорваться серией ударов по загоревшимся на голове и корпусе камуфляжника десяткам голубоватых пятен уязвимости. «В общем, мне велено передать, что тебе встречу назначили сегодня в 15:00 на чертовом пустыре», выпалил, как заученное стихотворение, здоровяк, и с выдохом облегчения в конце добавил уже, похоже, лично от себя. «Знаешь, где это?» «Знать-то знаю, но...» «Ну так подгребай, ежели не ссыкло», — нагло перебил меня утырок. «Эй, мальчики, а что тут происходит?» — вернулась из коридора потерявшая меня подружка. «Свали, не твоего ума дело», — рыкнул на нее камуфляжник. «Зря он так. Не хотел я его бить, а пришлось». «Слышь, дебила, кусок», — продолжил я наш диалог примерно через полминуты, когда до скорчившегося в позе эмбриона у меня в ногах тугодума дошло, наконец, что за каждое очередное ругательство, сорвавшееся с его губ, он будет получать серию весьма болезненных пинков тяжелыми носами моих берцев по бокам. «От кого послание доставил, ты забыл сказать?» «От серьезных людей», – прокряхтел кое-как камуфляжник. Вокруг нас на лестничной площадке уже начала собираться толпа зевак-студентов. У многих в руках появились извлеченные из карманов гаджеты. Становиться звездой Ютуба в мои планы, разумеется, не входило. Значит, с жесткой расправой над хамоватым утырком следовало срочно закругляться. «Передай своим серьезным людям, что я подъеду, но если дернули меня без веской причины, им мало не покажется». «Я передам», — ощерился в кровавом оскале здоровяк. «Сергей, о чем он? Кому передаст? И куда это ты вообще собрался?» Ухватив меня за рукав рубашки, потребовала объяснений разволновавшаяся Машка. «Да все норм, зайка, не парься». Подхватив девушку за талию, я легко оторвал ее от пола и практически занес за поворот. «Да Сережа, блин!» – заколотила меня кулачками по плечу, вырвавшаяся из захвата в коридоре девушка. «А, вот и наши прогульщики пожаловали!» Пришел мне на выручку очень удачно нарисовавшийся прямо по курсу друган Витька Шипов.